быть, это значит быть невежей и глупцом. Он был в таком плохом состоянии, чем то, что он там был пьяный, не по пьяни, там это обида его. И вот он, ладно, разгневался, он в обиду это все превратил, обида превратилась в вот это вероломство. Он тоже так, кстати, неправильно поступил. Он обиделся. Мог бы обозвать его, да выйти. Все на этом. А лучше всего простить, понимать, пониманием, с пониманием относиться. Когда нет знания, тогда человек так себя ведет. Невежество все. Гнев – это невежество. Обида – это еще большее невежество. И так далее, и так далее. Очень опасно это делать. Потому что можно вызвать на себя. Если, допустим, кто-то, я, допустим, что-то говорю, я могу вызвать на себя. Просто потому, что я все время говорю об этом. Помните, я вам как-то года три назад рассказывал историю, как одна знакомая мне говорила, если вас насилуют, надо расслабиться и получить удовольствие. Помните, да? Рассказывал. Вот. Говорила, болтала, болтала, болтала, и представилась такая возможность. Расслабилась и не получила удовольствия никакого. Стала инвалидкой. Можем притянуть к себе все. Думать, что ерунда. Поэтому нас кто-то всегда предупреждает. Это очень серьезно. И самое главное, что мы не должны это культивировать в сердце. Вы сказали, что осквернять не сам объект отношений. Да. А вот в физической литературе есть много прям конкретных указаний, когда говорится, что объект оскверняет, прикосновение к кости. Да. Даже женщины, скажем, во время. Да. Это оскверняется человеку, который еще не квалифицирован. Когда вы не квалифицированы, вы оскверняетесь. Когда из твоего сердца уйдет неприязнь и привязанность. Это на самом деле изнутри, да? Да. Если это неприязнь не да. было, то мы даже не обращаем внимания на это. Да. Оно не становится для нас таким важным. Когда в сердце человека чистота, когда его не оскверняет ничего. Единственное, что его оскверняет, что он не может любить кого-то, не может кому-то отдать что-то. Это его оскверняет ничего. Брахмана страдает от того, что он не может что-то делать. Кшатрия страдает от того, что кто-то его позорит, что другие будут думать. Кшатрия всегда беспокоится, что другие подумают. Брахмана беспокоится о том, что он так делает. Вайша, он говорит, а что мы будем с этого иметь? То есть ему-то чихать там, что кто-то что подумал, делает. Он думает, что я с этого буду иметь? А Шудра он даже не понимает. Он говорит, что, осквернился? Кто? Где? Когда? Осквернились, а? Зачем? Ты осквернился, да? Я не заметил даже. Еще раз что-то охота. Шудра обычно. Еще есть вопрос? Подойти как в нос, дать со всей силы. На самом деле человек смиренно должен себя вести. Вот если есть жадность, надо отдавать, да? Если есть жадность, не надо жадничать. Я не знаю, насколько надо отдавать, но не надо жадничать. Как один учитель мне рассказывал про своего ученика богатого. Он очень много денег зарабатывал. Ну так, хорошая карма, и очень большие деньги зарабатывал. И каждый раз, а он еще тогда не был как бы в системе в какой-то, ну, он не занимался ничем. И он каждый раз ходил в казино. И пробухивал там, ну, проигрывал, в смысле, такие деньги вообще. домой приходил счастливый вообще. И жена там, а, да ты там, надо было то купить, все купить. И она стала у него деньги, как бы. Ну да, ну, воров, ну, жена, я не знаю, она ворует или что делает. Я считаю, вот для меня, что даже дети у меня, если берут, я считаю, что они украли. Потому что я распоряжаюсь только всем. Но в других семьях почему-то женщины распоряжаются. Ну, дай бог им здоровья. Нет, это нормально. Потому что иногда, правда, бывают люди, с которым деньги нельзя давать. Но она тонкостей таких не знала. Она думает, ничего себе, он такие деньги. Каждый раз, как только сделка, у него бах, прибыль. Он берет там, когда куш, и все там спускает. И самое-то главное, он приходит домой счастливый. И она на него смотрит, ты что, выиграл? Он говорит, проиграл, все. И такой довольный. Да. И она там начала как-то препятствовать, в общем. И он заболел очень сильно сразу. Да. Он перестал ходить в казино, она там ему концерты. А он и сам не понимает, что происходит. Он заболел и очень серьезной болезнью такой, что там почти чуть не умер. И когда он уже познакомился, он эти какую-то огромную сумму, очень большую, там от своего прибыль, чуть ли не 80% своего всего состояния, он пожертвовал там в Индии на постройку какого-то комплекса религиозного. И через 2 или 3 месяца опять выздоровел. И он стал постоянно. И его учитель, он говорил, что она, эта женщина, в нем уничтожила потребность к пожертвованию. Он-то не знал, что надо. И он просто таким образом жертвовал. То есть он ходил в казино, и ему счастье доставляло не выиграть, а проиграть, и сердце у него чище становилось. То есть он не привязывался к этому. Он не был привязан. Но когда женщина стала его привязывать к этому, стал из-за нее там листа, он сразу заболел. Поэтому привязанности, они тут же уничтожают человека. А когда человек вот эта щедрость, она может по-разному выразиться. Кто-то пропивает, там толпы народу поет, знаете, в ресторанах. Да, они не знают, как это сделать. Это потребность к щедрости, потребность к пожертвованию. И поэтому и говорится, что такие люди, они не несут даже реакции. Но те люди, которые вот этих не делают ничего вообще, никого не кормят, не поят, то есть вот саму потребность эту в себе как бы подавляют, все. Всегда женщина, о, дурак там, всем отдал там тех. Нет, это очень серьезно. И для женщин, и для мужчин это очень серьезный фактор. Потому что люди просто от незнания, у них есть потребность, они чувствуют, что они привязываются, у них беспокойство начинается. Но как это сделать, они не знают. И тогда они просто проматывают. И когда промотают, ой, довольны все. Всем там дают, раздают там всем, проституткам раздали, алкоголикам раздали, так всех напоили, там всех накормили, подожгли. Я не шучу. Просто это в невежестве, это отречение, но оно в невежестве такое, но это отречение. Это потребность в очищении. Если человек так не сделает, все, это тяжелым грузом на сердце ему, и он не может понять, что с ним происходит, эта потребность выливается. Люди получают очень сильные стрессы, они не знают, как действовать, как жить, поэтому они начинают пить там или что-то еще делать. Если им это запретить, все это внутрь уйдет, и у них проблемы начнутся. Они могут заболеть очень серьезной болезнью. Потому что когда человек выпивает, неприязнь отходит, вы заметили, да? Или наоборот, она может усилиться. Это зависит от того, кто перед вами. Но это называется невежество. То есть человек решает проблему в невежестве. А невежество и природа невежества такая. Разрушение. То есть все будет в итоге все равно разрушено. Но потребность в этом остается у человека. Снять это состояние, напряжение. Потому что если его внутрь пустить, еще тяжелее жить становится человеку. Поэтому люди так отрываются. Почему говорится, что алкоголизм – это социальное зло? У людей такие условия жизни, такие условия взаимоотношений, все, что вот-вот они думают, я уже на грани, так сказать, преступления какого-то. Или я жене, так сказать, голову пробью, или ребенку там, или там еще что-то я сам сделаю. То есть люди на взводе. И если им не дать еще это как-то искусственно, почему эти праздники там всякие, не дать спустить эти все пары? Если пар не выпускать, чайник может бомбой стать. Это означает, люди не знают, как им эти стрессовые ситуации решать. Потому что они привязаны. Это от привязанности происходит. Привязанность, природа привязанности, невежества. Поэтому люди себя уничтожают. Есть другие люди, которые могут это соприкасаться с любой деятельностью, с любыми объектами и не оскверняться. Потому что это не меняет их позиции ни на грамм, ни на что. Тело их может как-то по-другому себя вести, но их сознание остается абсолютно чистым. Такие люди еще, как это говорят в народе, пьян да умен, два угодья в нем. Но в основном люди-то так чуть-чуть, хоп, и все. Коня, бурку, шашку всех порубают. И какую-то глупость начинают говорить, там делать что-то там. Духи там на них сразу воздействуют, они начинают там что-то кричать такое. Недавно в одном произведении я читал, ведическом, как сын один напился, и духи пришли, сразу вошли в него там через некоторое время, после опьянения, там состояние опьянения есть определенное у каждого. После этого состояния опьянения открывается вся система. То есть это блокировка защитного поля происходит, и вошли в него духи. И отец был жрецом, очень высокого уровня, браманом, и он увидел, как эти духи вошли в сына. А сын сам не понимал. И говорится, что со стороны один святой человек шел, и он увидел, как в сына вошли духи. И это проявилось в том, что сын стал поносить отца. И там говорится, что если сын поносит родного отца, значит, он охвачен влиянием духов, злых духов. Даже если он трезв. Если он поносит отца, потому что поносить отца по природе – это противоречие. Так же, как женщина, которая бросает ребенка или что-то причиняет беспокойство, она охвачена также злыми духами или привидениями. Потому что в природе, нету в природе человека такого поведения. Поносить отца или бросать своего ребенка. Поносить, оскорблять. Оскорблять начал сначала.